без тебя. Тебя все меньше в нашем тихом доме, гроза в саду и молнии в окне, и сердце напрягается в истоме, шагов твоих не слышно в тишине. Задумчиво ты смотришь с фотографии, твой взгляд скользит по полкам хрусталя, по оглавлениям книг, как строчкам эпитафий. Еще вчера ты их перебрала, еще вчера протерла ты витрины, их чистоты струится теплый свет, а на стене любимые картины, сулящие покой на много лет. Уходит жизнь, а за окном все буря, и молнии сверкают вдалеке. Я жду шаги, и по тебе тоскуя, бокал вина дрожит в моей руке. Бокал вина забвение обещает, волшебный эликсир прогонит грусть, и книжный ряд реальность обретает, значение рифм мы помним наизусть. Звучание слов и перезвон бокалов, и мир другой, как будто без тебя, но алкоголь из памяти завалов твой образ отыскал, представив мне, любя. Наивно удивляясь жизни нашей, лишь взглядом споры сразу разрешив, ты возвратись в наш дом и будь нам стражей, огороди от всех, пока я жив. Убереги от злостного навета, завистливой молвы, дурных интриг. Хочу дождаться от тебя ответа, как поступить мне в сей тоскливый миг. И этот миг не уложить в секунды. Он переходит в многочасье дня, и слезы падают, как падают валюты, престиж на бирже Лондона храня. Мне трудно так мириться с тишиною и слышать шум шагов твоих вдали, и голос твой ловить в грозу весною, и ждать цветы, чтоб снова зацвели. 20, 21, 03. 1998 год, Вена.